Глава сороковая. Вся дрожа, Марта Альварес стояла перед опустевшим шкафчиком. Она надеялась, что узел, который все туже завязывается у нее в животе, симптом паники, а не начало родовых схваток. Посмертная маска Данте пропала. Двое охранников уже прибежали в Андиту, увидели пустой стенд и развернули бурную деятельность. Один бросился в дежурку проверять записи камер видеонаблюдения за прошлый вечер, а второй только что закончил телефонный разговор с полицией. «Полиция будет через 20 минут», — сообщил он Марте, повесив трубку. «Через 20 минут?» — возмутилась она. «У нас украли бесценное произведение искусства!» Охранник объяснил, что вся городская полиция сейчас работает в авральном режиме, и найти свободного человека, который мог бы приехать и начать расследование, не так просто. «Что может быть серьезнее?» — гневно воскликнула она. Лэнгдон с Сиеной обменялись беспокойными взглядами, и Марта поняла, что ее гости перегружены впечатлениями. И неудивительно. Зайдя в музей всего лишь для того, чтобы мельком взглянуть на маску, они угодили в самую гущу суматохи, вызванной серьезнейшей кражей. Вчера вечером или ночью кто-то проник в галерею и украл посмертную маску Данте. Марта знала, что в музее есть намного более ценные экспонаты, и убеждала себя, что худо без добра не бывает, их ведь тоже могли украсть. Однако это была первая кража за всю историю музея. Я даже не знаю, что положено делать в таких случаях. На Марту вдруг накатила слабость, и она снова оперлась на столбик с канатом. Оба охранника с растерянным видом перечислили Марте все события минувшего вечера и свои собственные действия. Примерно в 10 Марта привела в музей Лэнгдона и Дуомину. Чуть позже все трое вышли вместе. Охранники снова заперли двери, включили сигнализацию, и, насколько им было известно, никто больше не входил в галерею и не выходил оттуда, вплоть до настоящего момента. «Это невозможно», — сердито воскликнула Марта по-итальянски. «Когда мы втроем вышли из музея вчера вечером, маска была на месте. А это значит, что кто-то побывал в галерее после нас». Охранники только беспомощно разводили руками. «Мы никого больше не видели». Зная, что полиция уже в пути, Марта отправилась в дежурную комнату охраны так быстро, как только позволяла ее беременность. Лэнгдон с Сиеной, охваченные волнением, зашагали за ней. «Видеокамеры», — подумала Марта. «Уж они-то покажут нам, кто заходил сюда прошлой ночью». А в трех кварталах от дворца Воента отступила в тень при виде двух полицейских, которые пробирались сквозь толпу, показывая прохожим фотографии Лэнгдона. Когда участники облавы были неподалеку от Воента, у одного из них заработала рация. Передавали обычную информационную сводку. Диспетчер говорил коротко и по-итальянски, но Воента уловила суть. Если в районе Палаццо Веккьо есть свободные полицейские, они должны выйти на связь, потому что в музее дворца произошло ЧП. Двое с рацией не обратили на этот призыв ровно никакого внимания, но Воента сразу навострила уши. В музее Палаццо Веккьо? Вчерашнее фиаско, то самое, из-за которого ее карьера теперь висела на ниточке, случилось как раз в переулке рядом с Палаццо Веккьо. Тем временем рация продолжала вещать, сильные помехи мешали разобрать, о чем идет речь. Однако два слова прозвучали вполне отчетливо — «Данте Алигьери». Воента мгновенно напряглась. «Данте Алигьери?» Это никак не могло быть простым совпадением. Она круто повернулась в сторону Палаццо Веккьо и отыскала глазами его зубчатую башню, возвышающуюся над крышами соседних зданий. Что же именно произошло в музее и когда? Воента достаточно долго проработала аналитиком в полевых условиях и знала, что совпадения бывают на свете гораздо реже, чем думает большинство людей. Музей Палаццо Веккьо и Данте? Это должно было иметь отношение к Лэнгдону. Воента с самого начала предполагала, что Лэнгдон вернется в старый город. Это было бы логично, ведь именно в старом городе он находился вчера вечером, когда все покатилось под откос. Теперь при свете дня Воента задумалась, а может быть Лэнгдон все-таки смог вернуться в район Палаццо Веккьо в надежде найти то, что он ищет? Она была уверена, что по мосту, который она караулила, он не проходил. Конечно, в городе хватало и других мостов, но чтобы добраться пешком от садов Боболи до любого из них требовалось чересчур много времени. Она заметила, что под мостом проплывает гоночная лодка с командой из 4 человек. На борту лодки значилось «Грибной клуб Флоренции». Бросающиеся в глаза красно-белые весла взлетали и опускались с идеальной синхронностью. А вдруг Лэнгдон воспользовался лодкой? Это было сомнительно, однако чутье подсказывало Вайенте, что полицейская сводка насчет палаццо Веккио имеет прямое отношение к тому, что ее волнует. «А теперь расчехляем фотоаппараты», — раздался поблизости женский голос. Говорили по-английски, но с итальянским акцентом. Обернувшись, Вайента увидела яркий оранжевый помпон на тросточке. Это был жезл девушки-гида, которая вела через Понте-Веккио группу туристов, смахивающую на стайку утят. «Прямо над вами находится самый большой шедевр в Азаре», — воскликнула девушка с профессиональным энтузиазмом, воздевая свой жезл, чтобы все ее подопечные посмотрели вверх. Раньше Вайента этого не замечала, но на уровне второго этажа над крышами ларьков тянулось что-то вроде узкой крытой галереи. «Коридор в Азаре», — провозгласила девушка с жезлом. «По этому туннелю длиной почти в километр члены семейства Медичи могли в любое время благополучно перейти из палаццо Питти в палаццо Веккио и обратно». Вайента с удивлением разглядывала туннелеподобное сооружение наверху. Она слышала об этом коридоре, но почти ничего о нем не знала. Он ведет в палаццо Веккио? «Некоторые особо важные персоны, — продолжала девушка, — могут прогуляться по нему и в наши дни. Сейчас там находится прекрасная арт-галерея. Она занимает весь коридор от палаццо Веккио до северо-восточного угла садов Боболи». Дальнейших ее слов Вайента уже не слышала, она опрометью бросилась к мотоциклу.